वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रन श्रीमद् भागवतम песен 7 глава 15 текст 13 глава называется наставление для цивилизованных людей. Дхармо бадхо видхармасья, Дхармо бадхо видхармасья, парадхармонья чодита, парадхармонья чодита, упадхармасту пакандо, упадхармасту пакандо, дамхова шабда бичала, дамхова шабда бичала. Пожалуйста. Пословный перевод. Дхармабадхага. Дхармабадхага. То, что препятствует выполнению религиозных обязанностей. То, что препятствует выполнению религиозных обязанностей. Видхармага. Видхармага. Противоречащее принципам религии. Противоречащее принципам религии. Свят. Свят. Должно быть. Должно быть. Парадхармага. Парадхармага. Подражание религиозным системам, которым человек не способен следовать. Подражание религиозным системам, которым человек не способен следовать. Анья чедитага. Анья чедитага. Введенное другими. Введенное другими. Упадхарма. Упадхарма. Выдуманные религиозные принципы. Выдуманные религиозные принципы. Ту. Ту. Поистине. Поистине. Пакандага. Пакандага. Изобретенные противниками принципов вед. Изобретенные противниками принципов вед. Авторитетнейших писаний. Авторитетнейших писаний. Дамбага. Дамбага. Результат гордыни. Результат гордыни. Ва. Ва. Или. Или. Шабдабхит. Шабдабхит. Извращение смысла сказанного. Извращение смысла сказанного. Чалага. Чалага. Обманная религия. Обманная религия. Перевод стиха. Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются видхармой. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуют парадхармой. Новая религия, созданная самовлюбленным гордецом и противоречащая принципам вед, носит название упадхармы. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чхала-дхарму. Комментарий в божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В наш век стало очень модно придумывать новые дхармы. Так называемые свами и йоги утверждают, что человек – может исповедовать какую угодно религию, потому что в конечном счете все религии одинаковы. Однако в Шримад-Бхагаватам эти модные идеи называют видхармой, поскольку они мешают человеку исполнять его религиозные обязанности. В чем заключается истинная религия? Объясняет сам Господь, Верховная Личность. Сарвадхарман паритьяджа мам экам шаранам враджа. Суть истинной религии в том, чтобы предаться лотосным стопам Господа. В шестой песне Шримад Бхагаватам, где рассказывается об освобождении от Джамилы, Ямараджа говорит «Тхармам туксакшат бхагават пранитам». Подлинной считается та религия, что дана Верховной Личностью Бога, подобно тому, как подлинным считается закон, установленный государственной властью. Закон нельзя придумать у себя дома, так же, как нельзя выдумать религию. В другом месте Шримад Бхагаватам говорится «Савай пумсам паро дхармо ято бхактир аджок шадхе». Истиной является та религия, которая пробуждает в человеке преданность Верховному Господу. Все, что противоречит этому религиозному принципу и не позволяет человеку развить в себе сознание Кришны, называется видхармой, парадхармой, упадхармой или чаладхармой. Ложные толкования Бхагавадгиты – это чаладхарма. Когда Кришна прямо говорит, что то одно, а какой-нибудь негодяй заявляет, будто на самом деле он имел в виду что-то другое. Это называется чаладхармой, обманной религией или шабдабхик, казуистикой. Нужно быть крайне осмотрительным и тщательно избегать подобных лжерелигий. Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются видхармой. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуют парадхармой. Новая религия, создана самолюбивым гордецом и противоречащая принципам вед, носит название упадхармой. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чаладхарму. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяхе вача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, существует три основных разновидности знания. Если вы помните, вообще их 10, но три основных. Эти 10 можно поделить на три основных разновидности знания. Это знания, построенные на чувствах, то есть то, что можно постигнуть чувствами или экспериментальным образом и доказать какие-то вещи, то есть доказуемые экспериментальным образом вещи. Есть знания, которые мы можем постигнуть или представить своим мышлением, но не всегда можем доказать это экспериментальным образом, в силу несовершенства научно-технического прогресса. И существует другой вид знания, то есть знание, которое стоит за пределами наших чувств и ума. Так, такие три основные разновидности знания существуют. И самый легкий вид знания, естественно, первый, который называется знание, которое мы можем постигнуть благодаря своим чувствам. И что значит знание? То есть оно доказуемо. Реально. Для всех оно становится фактом. Такой вид знания называют пратьякша. Прак означает посредство. Посредством. Акша означает слово око оттуда идет. Окша. Око – это значит глаз. Пратьякша означает посредством очевидного, очевидного. Очи – это что? Глаза. Очевидное – это значит то, что мы можем воспринять глазами или увидеть. И поэтому мы видим, что люди, они хотят видеть это. И когда мы строим эксперименты, мы должны увидеть, унюхать, услышать, попробовать на вкус, ощутить. На осязание. Такой вид науки называется пратьякша. И ведическая литература говорит о том, что когда человек полностью обуславливается до уровня чувств, то он обладает таким знанием. И такой вид деятельности приводит постепенно, снижается и превращается в так называемое инстинктивное знание, которое уже в процессе постижения жизни или мира при помощи чувств закладывается в генетические коды человека. Что как, допустим, животное, его никто не обучает. Оно уже знает, что вот эту траву можно кушать, эту нельзя. Вот тут надо так себя вести, тут так себя вести. Все построено на инстинктах. То есть животное не выбирает. Вся информация хранится в ее уме и чувствах. Для чего же нужен разум? Разум подчинен той информации. То есть разум... Как выбрать? Как выбрать? Не что выбрать, а как выбрать? И люди иногда не понимают, что между этим огромная разница. Разум как выбирать может делать, а может и что делать? Что выбирать? Итак, находясь на чувственно-умственном уровне, животное выбирает. Разум есть. Но разум исполняет только низшую функцию. Как выбирать то, что необходимо телу? Как выбирать то, что необходимо телу для исполнения четырех потребностей тела? Еда, сон, секс и оборона. И разум выбирает то, что будет полезно данному типу тела. И все происходит как? Инстинктивно. Инстинкты. Что такое инстинкты? И мы с вами говорили, что существуют разновидности памяти. И это называется механическая память. Или еще ее называют автомоторика. Автомоторика, то есть автомоторная или механическая память, которая присутствует в нашей генной системе. Генной системе. Итак, человек постепенно может деградировать на уровне пратьякши, мы говорим, чувства ограниченные. Мы видим, что мы не можем нюхать даже как собаки. Не можем слышать. Мы говорим, вот животные несовершенные. Но каждое животное совершение человека по своим телесным способностям. Каждое животное совершение человека по своим телесным способностям. И человек отличается от животного только единственным. Он может действовать вне потребностей тела. И он имеет право выбора из-за этого. Что животное, оно не может выбирать, поскольку оно полностью находится во власти чувств, то есть инстинктов. И поэтому говорится, что животное обладает слабым разумом. Что же такое слабым? Мы должны понимать, не полностью или не полным разумом. Как приводится пример Луны. Полная Луна называется Пурнима. И есть такие месяц, там, вот растет. Вот точно так же разум человека. Поскольку Луна называется Будхи, точно так же и называется что? Разум. Разум, затемненный ложным эго. И мы видим, что солнечные и лунные затмения производят Раху и Кету. Голова змея и хвост змея. Голова отрублена и тело, так будем говорить. Голова и тело, Раху и Кету. Две планеты, которые представляют, что все недостатки живого существа, проистекающие что? Из ложного эго и невежества. Из ложного эго и невежества. Что живое существо всегда стремится затмить Солнце и Луну. А Кришна говорит, из всех планет я Солнце, а из всех звезд я кто? Луна. Таким образом, мы видим, что даже в космосе эта концепция отражена, и Джьотиша описывает это, что живые существа подобны Вселенной. Есть макро- и микрокосмос. Внутри нас также целое космическое проявление. И вокруг нас целое космическое проявление. И они действуют почти что идентично. почти идентично. В своей внутренней и внешней проекции, в своих внутренних и внешних законах. И также живые существа наделены разным разумом, который затемнен чем? Невежеством и ложным эго. Невежеством и ложным эго. И поэтому разум существует. Луна существует? Существует. Солнце существует? Существует. Но почему же иногда мы их не видим? Ни солнце, ни луну. Поскольку их что? Прикрывает, закрывает. Если мы с вами возьмем произведение Нама Чинтамани Бхактивинода Тхакура, он также говорит об этих признаках, он также сравнивает, но он не сравнивает с Раху и с Кету, он сравнивает с облаками или с тучами, которые закрывают солнце и луну. Солнце и луну. То есть сознание и разум. Если солнце выступает в роли сознания, оно самосветящееся и все остальное, то луна это самая приемлемая планета, которая больше всех принимает свет солнца. Поэтому мы на небосводе видим солнце и луну. Но солнце ярче, чем луна. Таким образом, сознание выше интеллекта. Но только интеллект способен отразить что? Сознание. Только интеллект способен отразить сознание. И когда сознание еще не проявлено, интеллект становится каким? Основным. И приводится пример, что этот мир, его называют Тамисра. Тамисра или Тамаса. Или еще его называют Мриттюм. Еще его называют Дургатхама. Еще его называют Деветхама. И все эти эпитеты относятся только к некоторым категориям. Мир невежества, мир страданий, тюрьма и темнейший. И когда к этому миру приводятся такие интересные названия, то мы говорим, тюрьма, а чья тюрьма? Почему мы не воспринимаем этот мир тюрьмой? Потому что мы забыли о том, что есть какой-то другой мир. Как во многие времена, в разных исторических летописях, в разных произведениях описывается, как люди рождались в местах заключения, жили, старели и умирали. Как люди были заточены в разные крепости, пожизненно были разные короли и цари, которые заточали целые поколения. То есть жизнь их протекала где? В заключении. То есть они там женились в заключении, производили детей, дети росли в заключении, играли, становились взрослым, заводили своих детей и так далее. Были очень много таких историй существует, когда 6-7 поколений вырастало исключительно в тюремной крепости по приказу великих императоров. И те дети, которые становились отцами, матерями, они даже не знали. Они думали, что так было всегда. И поэтому каждое поколение что, получало определенный психологический адаптационный код. И каждое поколение начинало становиться счастливым. Где? В тюрьме. И тогда другое поколение тех же императоров, которых туда поместило, для них новое наказание придумало. Когда они достигали 30-летнего возраста, их выпускали в наказание. И они абсолютно были разадаптированы от жизни вне тюрьмы. И они что? Страдали. Они страдали и погибали. И, как правило, они погибали определенным видом. Топились, вешались, сбрасывались с обрывов, вскрывали себе вены. Или просто погибали, умирали, заболевали болезнью. Знаете, да, самой сильной болезнью печали является что? Кто знает? Печали. Чахотка, туберкулез. Они заболевали и умирали. Они заболевали и умирали. И можно видеть в разных историях, в разных рассказах, тут удивительный фактор психики человека, что человек быстро адаптируется и быстро что? Разадаптируется. Быстро адаптируется и быстро разадаптируется. И эти живые, или вернее, эти люди, которые жили в местах заключения, выросли там. Вот как мы сейчас говорим. Да мой дед так делал, моя бабушка так делала. Они точно так же говорили. То есть у них не возникало противоречия по поводу того, что с ними происходит, как к ним относятся. Это было что? Естественно, нормально. Это не вызывало что? Противоречия, противоборство. Но первые два поколения сохраняли. Первое поколение очень сильно страдало. Второе поколение только знало, что они страдают. Но самого чувства страдания уже не испытывала. Как мы сейчас с вами. Мы не чувствуем, что отсюда надо уходить. Мы об этом лишь что? Знаем. И поэтому нам так тяжело. Потому что мы тоже на чувственном уровне находимся. И если мы с вами будем получать эту пратьякшу, то практически она ни к чему что? Нас не побуждает. Потому что наши чувства что? Удовлетворены. Здесь мы научились удовлетворять свои чувства таким образом. И поэтому, когда нам говорят, а вот это вы можете удовлетворить по-настоящему через это, у нас что? Это становится подобно яду. Подобно яду. Это не удовлетворяет наши чувства. Наши чувства уже удовлетворяют вот это, эти законы. А те законы, не, те звуки, те принципы нас не удовлетворяют. Хотя мы еще знаем, и кто-то верит, кто-то не верит. Сразу первое поколение верило, потому что были живы еще. Кто? Те, кто в чувствах прямо страдал. Они их видели, они их воспитывали. Но те, кого они видели и воспитывали, передали им не само чувство, а что? Знание об этом страдании. Но само чувство, они не испытывали страдания. Им вдалбливали, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Там лучше, там лучше. И они стремились. Но само чувство было вызвано чем? Знанием, информацией. Потому что они не могли этого что? Ощущать как? Практически. Потому что в тюрьме, как на свободе, им жить бы что? Не давали. Поэтому они не могли получить какой опыт? Практически. Они не могли получать практический опыт. Чтобы что? Подтвердить то, что им говорят те, кто имел практический опыт свободной жизни. Таким образом, знание превратилось в какое? В теоретическое. В теоретическое. Когда родилось, у них родились новые дети, новые браки, семьи, там, в местах заключения. Эти, которые не испытывали чувств, но имели теоретическое знание, понесли это знание кому? Новому поколению. Но уже какое? То-то было знание практическое все-таки. Но неслось оно тем, кто родился в этом. И оно стало теоретически. Теперь теоретики стали преподносить следующему поколению. То есть уже из их чувств ушло это. Что же они стали говорить? Они стали говорить об этом как? Без чувств. И знание стало сухим. Знание стало сухим. И дети, слушая это сухое знание, потеряли в него. Поскольку видя людей, которые говорят об этом, но никак не чувствуют, там, значит, не было веры в это то, что говорили они. И дети слушали это как пустую болтовню, как назидание какие-то, какую-то вот ворчат. Они стали даже думать, они выдумали ли они все это сами, что-то. Хотя вроде все подтверждается, но им было плевать. И тот страх, и то отношение к этой тюрьме не было передано абсолютно. Ни теоретически, ни практически. Это как говорится? Это теоретическое знание тут же превратилось в информационное. Удивительно. Итак, это стало лишь чем? Информацией. Но они видели и другую, и слышали другую информацию. И так появилось право что? Выбирать, что тебе, какая тебе информация больше что нравится. Чала, упа, ат. Или пара, или ви. Разная информация, как жить. Появилась разная информация. И люди в этой тюрьме стали принимать разную информацию и жить в соответствии с этой информацией, поскольку это подходило их собственной природе. Так в одной крепости появились кланы. Одни истолковывали одно, другие истолковывали другое, то, что им нравилось. И поскольку они стали следовать разным правилам и предписаниям, одни противоречить стали другим. Между ними началась что? Борьба. Начались трения. По нашим правилам ты вот так должен себя? Он говорит, да мне по барабану, а по нашим правилам вот так. И начались битвы. Они стали там группировочками, они там стали. И все эти, которые охранники, они думают, что такое? Нам говорили, что раньше все спокойно было, только все нас ругали. Теперь они между собой тут грызутся. Нас даже считают благодетелями, потому что мы не даем им драться. О, похоже, мы святые. Мы об этой хевре всей заботимся. И так охранники стали такими. А эти стали такими кланами. И так началась эта крысиная возня. Очень много людей стало погибать внутри. Не от охранников, ни от чего. Они стали сражаться, бороться. И какой-то один появился и подумал, надо всех объединить. И он взял немножко оттуда, взял немножко отсюда, взял немножко оттуда и создал. И сказал, смотрите, мы можем жить в мире. Носите бороду и челму, кантималы и четки. Кричите Хари Кришна, Аллах Акбар, Исина Небеси, да здравствует СССР, Виват Камарадос, да здравствует Чили, Куба и Африка и так далее. Ом Хрум Храм, Аминь, Акбар, что угодно. Все давайте будем все кричать, все давайте. И когда они все это смешали, все это было такой винегрет получился. По родному, да, ударило. И когда получился весь этот винегрет, это не принесло мир, просто все люди занялись своими делами. Вроде бы конфликт был устранен, но ни веры, ни предписания. Люди запутались, челма, четки, то и все, пятое, десятое. И постепенно они стали думать, а вообще зачем это нужно? Как это вера во что-то там? Похоже, по-моему, судя по всему, вообще ни черта нету. Нет ни того мира, есть только это. Есть только эта реальность. Все это какая-то чушь, все так запутано, напутано, то одно, то другое, все противоречит друг другу. И появилось следующее поколение, которое сказало, да, да чем нам вообще все это надо? И они сказали, мы начнем новую эру. И будем считать ту до нашей эры. И они начали новую эру. Они все начали с нуля. Они отделили. Отделились такие, которые что-то могли делать, что-то соображали. Как наслаждаться круче, хитрее. Делились эти. Эти могли как биться и как драться. И все разделились. И каждый был друг другу нужен. Итак, они были едины в чувственных желаниях, в чувственных наслаждениях. И в то же время все они действовали по-разному. Потом они внутри оградились друг от друга. И только исключительно из дипломатических соображений встречались. На основе бартера, на основе того, сего. Но иногда нарушали границы друг друга. Почему? Потому что тот, кто жил лучше, что ему? Завидовали. Завидовали. И когда кто-то начинал говорить, а я вот слышу, что до нашей эры там говорили, что что-то там такое, точно не помню, Ну, что-то там за этими стенами, вроде бы там что-то такое, вот что-то, как я слышал, что там что-то есть, и оно вроде бы как бы, ну, получше, что ли. И все так на него сразу смотрели. И они таких людей стали отделять. Потом, поскольку эти люди очень сильно их беспокоили, был такой рунический знак. Рунический знак до нашей эры. Это оберег назывался. И он был в форме, как вы думаете, чего? Креста. И какого? Красного. Был оберег Красный Крест. То есть он защищал. Так появилась медицина, которая взяла до нашей эры рунический знак, который называется Красный Крест. И был еще один рунический знак, который не давал распространяться заразе. Это луна, месяц. Ну, в астрологии можете узнать, что когда месяц начинает пребывать, он очень сильно начинает питать благоприятными веществами все растения. Так появилась фитотерапия. Лекарственная, то есть оно не дает распространяться заразы. Лекарство. Итак, тех, кто говорил о тех, вот, что там что-то такое есть. А кто говорил об этом? Кто не мог толком ни в этом клане, ни в том клане. Короче, неудачники. Разные неудачники стали появляться. Которые не знали, им надо было что-то. А они везде. И там они повсюду иностранцы. И повсюду как будто бы свои. Их отделили. И там у них повесили Красный Крест и полумесяц. То есть, так появилась психушка. И говорили, они чушь всякую несут, они там всякую ерунду знают. А те начали что? Очень мощную изыскательскую деятельность. Как найти свидетельство? Потому что все это уже превратилось во что? В сказки. В сказки. Они стали говорить, что там за забором 39-е царство, 30-е государство. Жил-был Ванька. Он там, у него был конь горбатый, маленький-маленький. Там жил, там, кстати, Руслан и Людмила. Там жили там всякие баба-ёшки, так сказать, и дяди Ёшки, там то, сё, всё там было там. Но на самом деле там ни черта нет, потому что сказка – это ложь. Просто в ней намек. С нами так себя не веди. А то козлёныч, будешь пить – козлом станешь. Будешь курить, блин. Потом будешь эти кикиморой. Если будешь съесть, то не надо, будешь лешим. Вообще волком будешь, ведмедем. И в итоге будешь ослом, а после осла станешь свинтусом. И люди все это превратили в некие намеки совершенно на другую реальность. То ли стали использовать это как сказки, веселушки, стали рассказывать, но не чувств ничего, там был намек. Слушайся нас. Потому что все остальное это что? Литературный, или так сказать, фольклорный жанр. Так это все превратилось в устное народное творчество. Народные сказания, легенды, эпосы, в которые никто уже что не верил. И просто слушал их в детстве. Для чего? Чтоб спать и везде не гадить. Похоже на нашу действительность? Один в один. Итак, пратьякша. Следующий вид знания называется анумана. Анумана – это когда человек еще не так обусловлен. То есть, его ум еще выше немного чувств, чувственного опыта. Или уже, или еще. Уже – это значит, он очистился, а еще не так, что осквернился. Он может хотя бы, как это, умом представлять это. Он может об этом говорить. А вот я думаю, что вот есть что-то там такое. Наверняка есть. А может и нету. Но если б не было, почему бы я так думал? Они стали изучать природу своего мышления, мысли. А как же так? Если бы... А вдруг... Они начали говорить о полете мысли. «Пока я мыслю, я живу», тыры-пыры. Они стали там восхвалять ментальную деятельность. И то, и сё, и пятое-десятое. И появились разные философы. Или, так сказать, остались только философы. С одной стороны, только появлялись. А с другой стороны, они вот уже вымирали. И было две категории философов. Одни те, которые путем очищения достигали философии. У них была все время что? Перспектива. И были те, кто деградировали. У них все время было что? А? Что такое перспектива? Возможность. А эти что? Теряли своих возможностей. То есть отсутствие перспективы. И появилось два вида философов. Одни энтузиасты, а другие пессимисты. Но реалистов среди них еще пока. Или уже. Пока, потому что они не были чисты, а уже они шли прямым ходом. И так появилась двойственность. Одни говорили одно, другие другое, абсолютно противоположные друг другу. Хотя и те, и другие были философами и отталкивались от одних и тех же впечатлений. Итак, анумана... Следующий вид познания, когда мы можем мышлением своим, то, сё, пятое, десятое, разные аппараты, но аппараты как бы вот, ну, хотелось бы, ах, а он... И вот это вот началась гонка за усовершенствование аппаратов, чтобы подтвердить чье мышление? Свое. Свое мышление. Потому что если подтвердится мое мышление, значит, я самый умный, я самый главный, я, короче, я... Я буду над вами править, потому что я вас умнее, я все понял. И поэтому гордецы стали быть заинтересованы в развитии технологий, потому что эти технологии подтверждали разных философов. И философы стали искать сильных мужиков, которые там среди блатных были самые такие. И философы им трали-вали, трали-вали. И за счет них эти все, которые подчинялись этим крутым, стали делать технологии. И каждый раз этот крутой приходил и говорил, ну что, так будет у нас, все будет. И так появились философы, лидеры и что? Производители. Те, кто там тырили что-то там в тюрьме, там где-то носки расплетали, веревки делали, из мыла делали разные шашки и домино, там из хлеба делали всякую бусы. Чтобы читать 16 кругов. Очень много что было. То ли так, то ли не так. Так появлялись разные концепции. Это анумана. Но на этом уровне все хотели что? Не истину, а себя. Как Прабхупада говорит, муньки. Были муньки разные. И если одна мунька не обмунькала другую, то она уже была не мунька. Появился мунизм, ментальные спекулянты. Оно так, да не так, оно то, да не то. Они находили какой-то метеорит. Что-то там происходило в их этих головешках. Но когда они попьют чаю, вообще голова начинала метаться туды-сюды. Они породили множество концепций. И поскольку они были такие словоблуды, и гордые, они стали создавать свои течения там. И стали говорить, что если б не то течение, мои представления уже давно бы, мы уже давно бы с тобой сделали, они стали говорить этому главному своего течения. И течение опять начали, вот кто же там стоит, кто виноват? Они сказали, нет, не народ, и даже они их лидеры, другие философы. Да он, падла, противоречит моей философии. Надо начать, чтобы гасить кого? И на свою сторону этих переманивать. Гасить. Вот откуда вся зараза. От философов, сказал один философ. Другой философ тоже был не дурак. Он тоже самое параллельно говорил тому своему лидеру. И так философы стали всех подначивать. Один, так сказать, тезисы написал апрельский философ. Детская болезнь левизны в коммуне. Увидел, что коммуна больна детской болезнью, диареей. Все время везде гадит. Другой написал разные размышления по поводу, как надо все устроить, чтобы всегда бабла было немерено. Третий писал все они написали разные трактаты. И стали, что, друг друга подначивать. Руками кого? Лидеров и вот этих вот адаптированного человечества, которому вообще уже было все по барабану, лишь бы было что, поесть, попить, побалдеть. Но сила не давала. Потому что сила хотела что? Лидерство. Потому что сила была неоднородной. У тех была сила, у этих была сила. У тех была сила, у этих сила. Сила была. Нужен был что? Один какой-то, одна концепция. И опять началось это все. Опять начали они сражаться. Говорит, что такое? Тогда сражались, сейчас опять сражаются. Это все называется анумана. О, вернее, пратьякша, анумана и что там у нас еще есть? Шабда. Итак, что же такое шабда? Шабда – это то, что говорит о реальности. Шабда – это то, что говорит и свидетельствует, как живое что сюда попало. Это то, что говорит и свидетельствует, при помощи какой деятельности живое существо может что? Выбраться отсюда. Выбраться отсюда. Итак, Шрила Прабхупада описывает здесь, что появляются разные концепции, разные представления. Но концепция на самом деле одна, и представление одно. Какая же одна концепция? Что это тюрьма, и мы с вами сказали. Что это темнота, это страдание. И отсюда очень сложно выбраться. Особенно тем, кто адаптировался. Особенно тем, кто адаптировался, не только сложно выбраться, они даже не хотят отсюда выбираться. Почему? Потому что это их устраивает. И поэтому в их теле существуют все генные системы, предназначенные для жизни где? Здесь. В их теле. В каком? Материальном. Материальном теле. И до тех пор, пока живое существо себя отождествляет с материальным телом, все эти гены на него влияют. Все эти клетки несут память о разных плохих и хороших событиях где? Здесь. Здесь. О разных хороших и плохих событиях здесь. И они оказывают колоссальное влияние. То есть их столько много, что они превращаются в тучи и в облака анартх, которые закрывают сознание и закрывают что? Затмевают разум живого существа. Сознание и разум. Итак, тепло есть, а света что? Нету. Тепло, а ни черта не видно. Итак, сознание существует, но оно что? Ничего не освещает. Разум есть, но он затмленный. Исчезает, и видны только что? Звезды. Видны только звезды. И живое существо сбито с толку этими звездами. И он говорит, та звезда главная, вот та звезда главная. Какая звезда ярче горит? И поэтому Кришна сказал, из всех планет я солнце, а из всех звезд я луна. Они не знают, что есть луна, что есть разум. И посмотрите, луна это как разум, она одна. А звезд сколько? Много. Итак, разум он такой, а ум? И от каждой звезды идет что? Определенное действие. И превращается в палитру чувств. В палитру, в огромную палитру чувств появляется все. Чем дальше спускается от Солнца, появляется что? Разнообразие. Огромное разнообразие. Чувственное. Объекточувственное. Чувственное. Или так, объекточувственное, органочувственное, чувственное, ментальное разнообразие. И даже появляется не полнолуние, а какое? Новолуние или убытие Луны. Пребывающее и убывающее. То есть прогрессирующая и деградирующая система. Но для чего человек использует Луну и Солнце? Чтобы также здесь продолжать что? Наслаждаться, здесь жить. Таким образом, сознание полностью превращено и подчинено. И разум, и сознание, все подчинено счастливой жизни где? Здесь. И что живое существо считает счастьем? Удовлетворение своих телесных потребностей. Грубого и какого тела? Тонкого. Какая концепция тонкого тела? В чем цель тонкого тела? Цель тонкого тела. В чем цель нашего ума, нашего интеллекта, наших чувств? Нет. Достигнуть вечного превосходства над всеми остальными. В чем? В силе, в славе, в богатстве, в знании и в отречении. Тонкое тело стремится к чему? К чему же оно стремится? Господствовать, стать центром всего. И поэтому называется эгоцентризм. Пусть будет все хорошо, но в центре буду кто? Я. Потому что и над интеллектом, и над умом, и над чувствами стоит что? Ложное эго. И поэтому этот мир называют миром эгоизма. И поэтому этот мир называют как? Каким? Материальным, эгоистичным. Это значит каким? Безбожным. Итак, Шрила Прабхупада описывает это очень хорошо. Он говорит, эгоцентризм. И что? Моноцентризм. Моно это что? Один. Эгоцентризм может быть моноцентризмом? Почему нет? Я же один. Я Бог. В 16 главе Бхагавад-гиты это очень хорошо описывается. Я Бог. Я наслаждающийся. Нет никого, кто бы... Вот демоном, человек становится демоном постепенно. Под влиянием того, что человек отрезан от информации о той деятельности, он неминуемо становится каким? Неминуемо демоничным. И все разновидности этих знаний, вот почему нужна новая личность с того мира. И поэтому приходят мессии. То есть те, кто несет не только это теоретизирование, кто может разобраться в этой появившейся каше, а кто реальность несет эту реальность. Это нитья-ситхи их называют, веды. Они несут эту реальность, как Кришна, говорится, сам воплотился на земле, чтобы поведать эту реакцию тем, кто ее что? Вернее, эту реальность поведать тем, кто о ней знал лишь только теоретически. Кто запутался в разных концепциях. И он говорит, я прихожу, чтобы восстановить принцип религии. Яда-яда хитхармасья гланирбавати барата апьютанам адхармасья тадатманам сриджам яга. Кришна очень хорошо это объясняет Арджуне. Он говорит, из века в век я прихожу, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. Почему? Потому что это прекращает становиться реальностью. Поэтому сампрадаи что? Прерываются, оскверняются цепи духовных учителей. Знание превращается в атеизм. Сначала оно превращается в теорию, потом в ритуалы, потом оно вообще выбрасывается, превращается в предрассудки, всякие эти, как там? Тут вот это. Суеверия и так далее, и так далее, и так далее. Оно исчезает из общества. Даже о форме ее уже никто не знает. И Кришна поэтому приходит, и Прабхупада там описывает. Иногда Кришна приходит сам, иногда приходит его какое-то воплощение, иногда так. Или он посылает свою слугу в виде слуги, сына или пророка. Иногда он просто выбирает какую-то достойную сердцем личность и изнутри дает ей это понимание. Изнутри дает это понимание. Но когда нет такой личности, которая может принять изнутри это понимание, посылает пророка. Если нету такой достойной личности, которая могла бы пророчить, он посылает своего представителя в образе сына или кого-то еще, слуги и так далее. Прабхупада все это четко описывает. Почему? Существует же Писание, все. Но существует. Как выбрать, какое из них ближе к реальности, а какое дальше от реальности? Какое полностью использует только терминологию и уже полностью исказило ради политических целей, то есть материальных целей, суть. И так они не способны. Не способны. И они идут, поскольку они эту реальность не воспринимают, а воспринимают эту тень, эту, живут в тени, в этой темнейшей. И так появляется этот признак. Тень и реальность. Темный и какой? Светлый мир. Который лишь является отражением тени, которая затмевает что-то, и мы видим тень. И в этой тени материальный мир. Что же затмевает там? Кто же затмевает это? И появляется этот мир. Невежество живых существ. В чем проявляется их невежество? В желании поставить в центр себя. Поставить в центр себя. Попробовать быть кем? Они не хотят быть Кришной. Почему имя Кришна исчезает, уничтожается? Потому что на смену имени Кришны приходит другое имя. И вот уже какой-нибудь Сатья-Сай-Баба, какой-нибудь Бахула становится, уже Бахула Бог. Уже там кто-то Бог, какая-то Авдотья там, которая живет в дебрях Амазонки. Или какая-то Анастасия. Уже там у них боги рождаются везде. Начинается игра в аватар и посланников Бога. Уже сотни людей объявляют себя Иисусами Христами. Сотни людей себя Буддами новыми объявили. Сотни людей Магомедами себя объявили. Всякие шейхи говорят, только это я же Магомед, тихо. Давай начнем там топтать всех. Ну давай, я знаю, я пришел второй раз, только никому не говори. Потому что если тот Фарид узнает, поскольку он тоже себя Магомедом считает, надо доказать, что Магомед я. И началась эта вся возня. Игра в аватар и в сыновей Бога. Мы можем видеть, как все это работает. Как идеально все работает. И можем видеть наглядно, по детскому примеру, который я говорю, так вот просто вам объясняю. И все понятно. И не надо там всяких терминологию понимать или что-то. Все так просто и понятно. Все стало понятно. Откуда столько много. И как разобрать. И так они ждут со свободы. Приходят со свободы. И он уже не такой, какой-то Чебурашка. Все у него по-другому, по-другому чувствует. От того, что они наслаждаются, он страдает. Они тоже его сначала думают, надо его туда. И полумесяц. Но что-то в его чувствах такое, что очень сильно. Он какую-то сказку так рассказывает, будто бы он что? Участник этой сказки. И тогда появляется концепция, что нужно выслушивать из уст какой-то личности странной эту сказку. Потому что эта сказка что? Реальность. Это может рассказывать только тот, для кого это стало чем. Или еще, или уже. И так появляются две концепции. Еще. Это те, кто снизу вверх поднялись. Сверху вниз. Сверху вниз. И те, кто что? Уже поднялись оттуда. Эти спустились оттуда. И так появляются садхана-ситхи. И кто? Нитя-ситхи. Можем понять все концепции очень простым языком. Все это замудрили так эти вот все, кто хочет быть авторитетом. Все, кто хотят из гордости быть авторитетами, они все запутали для преданных. И преданные вообще ни в чем не могут разобраться просто. Чтобы понять, и вера их пробудилась. Потому что они их побудили не к вере, не к чувству, не к этому сознанию. Они просто хотят над ними что? Возвыситься. Они хотят управлять, хотят слаще жить, гордые, чтобы их почитали. Опять срабатывает та же самая эгоцентрическая философия. И они эксплуатируют все это. Как Господь Чайтанья приходит на Адвипу, видит этих пандитов. Бесполезных, безмозглых, бездушных, тупых, вожделеющих пандитов, которые только и думают о чем. Как за счет вот этих всех санскритизма и всех этих содержать, да и оболванивать людей, чтобы их принимали святыми. И здесь вот один из терминов очень Прабхупада здесь переводит. Подражание религиозным системам, которым человек не способен следовать. Парадхарма. Подражание речью, поведением, тем, всем. Парадхарма. Что-то там болтать. Даже как играть эту роль. Кто-то лучше ее играет, кто-то... Но никто ей что? Не живет. Никто ей не живет. Потому что хороший актер становится хорошим актером, чтобы получить славу. И что? Признание, славу и, естественно, соответственно. Да, пенсион. Социальный пакет. И чтобы все перед ним на цирлах бегали. Поэтому такие личности, Прабхупада говорит, они не заботятся об обществе. Они же заботятся об одном. Как выпендриться. И он говорит, так называемые с вами и кто? Йоги. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати так говорит, так называемые кто? Госвами. И первая работа была Джада Гошани. Эти те, кто объявляют себя кем? Не просто с вами. С вами это еще это. Ну, так, с вами. Это с вами. А я кто? Госвами. А в чем разница? Вот Джаганатха даже он не госвами. Он просто с вами. В чем разница между с вами и госвами? В чем разница между атмой и махатмой? Маха – это среди обусловленных. А атма – это среди атм. Такая же атма. Но атма, ну она такая же. Как вы думаете, кем лучше быть? Круче-то кем быть? Махатмой. Но вы махатма только с тех, кто не соображает, что он кто? Атма. И Прабхупада в Бхагавад-гите описывает. Они махатмы в глазах лишь своей глупой и неискушенной публики. То есть, не осознавших личности. Не понимающих этого всего. И тогда приходится все это так замудрять, заковыривать. И Прабхупада говорит, чем ученые отличаются от простых людей? Тем, что они те же самые вещи превратили в научную терминологию, систему, концепцию, которую надо изучать. Не жить ей, а изучить. И поэтому простые люди, когда читают научные книжки, они говорят, йоу, не, я-то йоу, йоу, йоу, я-то так, йоу, не смогу, йоу, у, я так не смогу. Вы что? И они говорят, какой у него лексикон? О, у нас-то, смотрите, какой лексикон. Зачем вы привлекаетесь этим проповедником? У него такой лексикон, он такой некультурный. Вы поняли, как нас объегоривают? Что они видят, как он опасен. Он людям может объяснить просто на их языке то, что как раз, если они поймут и увидят, прекратят принимать этих. Ой, как страшно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И Прабхупада говорит, они такие же ослы. Но они вимутхи, поэтому их называют видхарма. Они мешают религии, исполнению обязанностей. Чем? Они запутывают людей всякой терминологией, схемами, системами, чтобы показать их несостоятельность. И тем самым и люди думают, вот это да, я-то так не смогу, вот так это все, трын-трын-трын, ой, я даже словами-то. И поэтому в школе таких людей затюкивают, потому что они не могут сказать научными словами, они просто говорят точно суть. А те говорят научными словами, получают 5, но ничего не соображают. Эти получают 2, но соображают все. И они понимают, что все это образование – большой-большой обман, большой-большой блеф, который должен препятствовать человеку в поисках абсолютной истины. Остановить его, уничтожить в его даже представлении, даже в уме, даже в каком-то даже... полностью в нем уничтожить даже эту способность во что-то поверить, во что-то даже хотя бы представить. То есть уничтожить образное мышление, уничтожить какую-то фантазию. Все фантастика, все глупость – это вранье. Все задавить в человеке, чтобы человек даже не имел шанса. Делают таким образом. И все это превращают в научную схему. И Прабхупада говорит, истинные демоны века Кали – это кто? Ученые. Вот они, ученые. Это и есть демоничные живые существа. И в шастрах говорится, демоны придут в образе браманов. И браманы, это значит самое интеллигентное. Мы-то думаем, браман, это что, как мы поведись, как то дух от материи. Это... Нет. Браман, это имеется в виду высокоинтеллектуальные, те, кто занимается интеллектуальной деятельностью, интеллектом все действует. Интеллектуалы, разумом, которые находятся в полном, что? В полном неведении по поводу реальности. И они идеально изучили природу нереальности. Идеально изучили природу нереальности. И себя объявили докторами, кандидатами, академиками. И Прабхупада сразу же просто пишет эссе. Доктор Флок. Лягушка, которая в колодце объявила себя и очень не заинтересована, чтобы туда залетали разные орлы. Орел, давай-ка ты отсюда. Потому что если будет орел, и он сумеет, поскольку он будет говорить об этом как о реальности, а не как то ли так, то ли так. И поэтому в голосе Шрилы Прабхупады, почему мы говорили «Вакши Шакти», слушать от чистого преданного, там то все. В его голосе, когда он говорит о духовном мире, присутствует полное что? Реальность. Он говорит о Боге, о духовном мире, обо всем, как о реальности. И люди от другого человека это будут слышать, там одни сомнения. А в голосе Прабхупады, в его поведении, все это становится чем? То есть, что если вы даже не можете это принять и понять, значит, у вас что-то... Прямо в голосе это звучит, Прабхупады. И все афиши делают такие же, как у Прабхупады. Тилаку пытаются стать индусами, потому что завидуют плодам. Каким? Что люди принимают его авторитет. Потому что для него это что? Из его уст. Для него он живет этой реальностью, он стремится к этой реальности, он осознает эту реальность. И когда он говорит «Кришна», это становится не неким богом, а реальностью, реальной личностью. Когда Шрила Прабхупада рассказывает события духовного мира, Радха пошла к Кришне, это становится не сказкой, а не каким-то реальность, источник вечного наслаждения, высшая реальность духовного мира. Голока Вриндауны, Двараки, Матхуры. Реальность. И тогда, когда говорит Шрила Прабхупада о блеске Майи, все, что бы он ни говорил о мирском, что-то, все становится таким гнусным и незначительным. Потому что полная безвкусица. А раса там. Расамрита. И поэтому в шастрах Бхактивинода Тхакур говорит о продвинутости преданного. можно судить только по одному. По вкусу. И ни почему больше, ни по каким принципам свободы, чего-то еще, ничего не показывает о его продвинутости, кроме вкуса. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, пада, саваям, арчанам, ванданам, дасям, сакям, атмани, веданам. Это единственный показатель его прогресса. Единственный показатель его чистоты. Единственный показатель его бескорыстия, решимости, веры, преданности и любви. Это вкус. К реальности. И когда вкус к реальности появляется, то автоматически он не борется с нереальностью. Он просто пытается получить вкус к реальности. И тогда это естественно. И он говорит, юкта вайраги, привязываясь к вкусу лучшему, естественно, он не испытывает какого-то. Он даже благодарен, он говорит, спасибо, потому что когда не было, хоть это помогло мне. Когда не было, так сказать, нектара, я, так сказать, благодарен вам за мочу. А так-то хоть и вообще бы помер бы от засухи. Трубы-то горели уже, конкретно. Хоть мочой разбавили. Молочко. А теперь я пью молоко. Теперь я пью нектар. Я благодарен тем людям, которые мне в этом помогли. Когда я засыхал в этом мире, тогда и это сгодилось. Но это, по сравнению с этим, это... И он не превращается, что это плохо, а там не знаю что. Он не таков. Это преданный, и он хочет получить этот вкус. Итак, Шрила Прабхупада дает эти прекрасные комментарии для того, чтобы люди смогли осознать, кто их вводит в заблуждение, кто все это повязывает всякими системами, схемами, терминологией разной, когда можно совершенно другую схему дать, простую. И он говорит, гениальное все просто. Все просто и гениально. Но они решили все это затмить. И поэтому Арджуна сбит с толку цветистым языком вед. Всякими пандитами, мунями, там, всякими этими шаддаршинами. Он сбит с толку. А Кришна ему говорит, да это так просто предаться мне. Это так просто. Ты даже не представляешь, как это просто. Тебя сбили с толку эти все негодяи. Ведисты эти все. Санскритологи, мурологи эти все. Онкологи, гинекологи. Они тебя запихают в свою вот эту генеалогическую нишу. Арджуна, прекрати привлекаться этим. Тогда ты поймешь, в чем суть. И Арджуна, он верит Кришне, потому что Кришна говорит об этом. Потому что сам Кришна реальность. И он есть реальность. Но не каждый может принять эту реальность, если он не избавился от определенных проблем. И Кришна сказал, ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Поэтому ты способен это принять. И он сказал, это мое послание, способны принимать люди чистые сердцем. Может быть, у них куча проблем, но в их сердце есть это желание. Они еще не утеряли эту надежду на то, что мир не так примитивен. Всю жизнь не так скудно и паскудно, что что-то должно там стоять за этим миром. Не может быть, чтобы так все было устроено. Иначе откуда у меня такое стремление? Откуда у меня такое противоборство всему, что происходит? И откуда у меня такая привлеченность сказками? Во взрослом возрасте либо меня надо в Красный Крест и полумесяц, либо... на лотос моего сердца. Хари Кришна. Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются видхармой. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуют парадхармой. Новая религия, созданная самолюбивым гордецом и противоречащая принципам вед, носит название упадхармы. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чаладхарму. У нас в таком состоянии, в котором мы сейчас, получается, не Вот тебя сейчас в таком состоянии можно в воде заставить жить? Ты даже и не стремишься к этому? Потому что сбитый с толку вот этими всеми схемами. Поэтому и говорится, обычный человек брезгует. Обычный человек, который изображает из себя святого, он всегда брезгует падшими. Поэтому он не падших спасает, а тех, кто ему что? Лебезит. Те, кто ему поклоняются, он спасает их. Он не спасает падших, он спасает тех, кто в нем видит только освободителя. Улавливаете, да? Это разница большая есть. Просто, так сказать, спекулянт возвышенный, мунька, он пытается путем вот этого превосходства интеллектуального, ментального и так далее, что? Завоевать авторитет и подчинить к себе, то есть сделать людей зависимыми, что через меня-то вы поймете, а через никого не поймете. А чтобы через меня, попробуйте, изучите все, что я изучил. И они, о, нет, будем вам слушать. Потому что столько-то мы не узнаем. Я проста старуха. Я там, кстати, сидел в зоне, у меня чипит, у меня там в одном слове СССР-то 18 ошибок. В этой аббревиатуре СССР. Я в слове чай делаю. 16 грамматических, 5 орфографических. И еще по невнимательности. Как я это познаю? О, вы кандидат этих кандидат дундукских наук. Я как познаю-то это? Я там простой Вася, я, так сказать, Степа, а я Саня с деревни, у меня сестра Диана. Я как могу стать ачарией Сампрадая, а я жулик? Как я могу без этих всех кренделей? Я даже на лекции сижу, сразу потеть начинаю от напряжения. Такие умные люди, какое счастье, что я их вижу, этих умных людей. Они меня навеки сгноят на полах. И на вторых ролях. Но когда вы говорите языком, понятный даже слесарю, как Господь читание милостив, и что эта философия и все остальное доступно, она доступна. Цветок, нектар, то все. Птица уронила яйца. Вот это там. В лужу. Вы все поймете. Олень, который там метался по пустыне. Охотник, который сидит в кустах. Любой крестьянин это поймет. Но когда вы все это замурыживаете и создаете впечатление своей гениальности, неповторимости и ублюдства своего, то простые люди, конечно, сбиты. Они думают, о, только лишь как не через него. Ё-моё. Так все сложно, ай-яй-яй. Там тот сказал, этот процитировал. А если он еще это оформит на бумаге, вам ни в жизнь это не повторить. Он такую аскезу может совершить, что никто в прошлом, в настоящем и в будущем такой труд не напишет. Такой сложной работы. Как это вот Блаватская написала, эту тайную доктрину, у людей мозги превращаются в кишечник сразу. Фахаты как там при... начинают там действовать, фахаты разные. Это вообще же там, эти, книга Дзиян, это же вообще. А пупеть, а не жить. Только для элиты. Для лысы или лысеющей элиты. Маленького роста, тщедушных, с прекрасной памятью, с таким лажником, что даже Вирабхадра, так сказать, карлик. Как же это простому крестьянину понять это и уйти к Господу Чайтанья, когда тут без образования, то есть физико-математического, химического, астрономического, ну просто и без хорошей генетики, то тут вообще ты даже тащиться сюда не придешь. Если у вас же нету этого гена, генома. Если вы не геном, и у вас нет Белоснежки, как вы можете здесь перегрессировать? И Прабхупада говорит, эти лицемеры эти все, завистники и гордецы, они все время пытаются уничтожить. Уничтожить эту возможность так просто. Они хотят, чтобы мы были зависимыми. И Господь Чайтанья рушил это. Этих пандитов всех взял. Опростоволосил. Побрил их, подстриг. Шкуру с них спустил и голым в Африку пустил. Все эти там всякие, эти, как они там были-то? Пандиты и разные эти батачарии, ачарии, вичарии, все. Парачарии, чалачарии, упачарии, парачарии, там адхармачарии. Все хотели быть просто кем? Ачариями. Все хотят увековечить свое имя, все стремятся к славе. Все хотят быть признанием, признание, уважение, положение, уважение, славу. Все. Никому не дает покоя слава чья-то. Вся слава Шрили Прабхупаде, и все, я уже хочу быть Прабхупадой. Прабхупада говорит, это желание, чтобы вам совершали пуджу. А кто ее не совершает, тот демон. И вы должны изучить всю эту терминологию, и я все равно знаю то, чего вы не знаете. Так скажу, что если так не скажешь, двойка. Потому что ты мне тут на палках и на пальцах не показывай суть. Ты давай мне терминологию. Давай мне хронологию. Давай мне цитаты и ссылки, страницы. И будешь кандидатом наук. А если ты еще станешь доктором бесполезным, который ни одного не вылечил, а только запутал еще больше. Теперь он, раньше он страдал без санскрита, теперь он страдает с санскритом. Теперь он знает, как на санскрите страдания. Он говорит, вчера такая была адхипхута, товарищи. Не, он говорит, пхакты, товарищи пхакты, вчера была такая адхипхута вечером. 2 против 8. Что теперь просто адхьятма требует медицинского вмешательства, аюрведического вмешательства. Потому что доши разбалансировались в результате этой адхипхуты. Неплохо было бы поехать и получить какую-нибудь адхидаеву астрологическую. Чем это все закончится? Но они живут ту же жизнь, что и обычные люди. Просто облепили себя всякими атрибутами, санскрит. А нифига не изменились, потому что суть этого так для них и не стала чем? Реальностью. Не стала. Они столько много знают, но никто их не принимает. Они столько много болтают, но все разрушается. Они сбиты с толку просто. Как он говорит, все их созидание... Поэтому Прабхупада говорил, нужно человеку научиться разбираться в этих всяких философах и в разных категориях личности, которые все хотят усложнить. Для чего? Конечно. Чтоб кроме них никого не оставалось. Так заковыристо все сделают. Простые вещи. И Прабхупада говорит, если бы кто-то глубоко был прозорлив, он бы увидел, что все эти ученые большие мошенники. Они большие мошенники. И их задача скрыть Бога. Скрыть его. Есть вопрос? Для тех, кто все еще, и с теми, кто уже. Общение. Слушать. Слушать, слушать и слушать. Повторять и повторять услышанное. Повторение говорится, что? Мать учения. Помните это. И в соответствии когда это формируется через услышанное, через повторенное и через памятование, оно начинает превращаться, Прабхупада говорит, в желание, которое постепенно превращается из пассивного в какое? В активное. Это практиковать надо. А там уже начинается. Да? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, а как результат? Сакьям, атмане ведам. Ты сам отдашь все. Ты не захочешь. Ты говоришь, ты что это? Я за что держусь? За плитки чая? За крополя? За какой-то димедрол? Знаешь, в зоне одно богатство, а здесь немножко другое, да? Видишь? Там классные сапоги кирзовые. Отобрать у кого-нибудь. Иди, брат, ходи. Как в армии. Есть же свой там престиж, который здесь выглядит, ну, не просто так, кстати. И в тюрьме такой же. Что у него бирка там какая-то не такая. Привилегия. Как? Ку! Малиновые штаны и можно и колокольчик под нос. Я читланин, а ты подцак. Так и идет эта извечная борьба за превосходство в тюряге. Кто будет чаем распоряжаться? Димедролом, так сказать, косяками. Ну, еще кое-кем. Это не такое, так сказать. Это может быть для определенной категории людей это чудо. Но для нас это не чудо. А как это объяснить? Ну как это? Состояние такое. Он же ушел в состояние самадхи. И поэтому тело его, оно функционирует, то есть оно поддерживается определенными влияниями невременных субстанций. То есть время расширяется. И поскольку тело пропитано определенными видами энергии, которые являются собой постоянные, неизменные какие-то субстанции, постоянство. То есть, поскольку гуны благости в большей степени, значит, если она превуалирует, то есть, если ее процентное соотношение больше, значит, какой-то элемент, обладающий гуной благости, долго существует. Понимаете, да? То есть, он не существует вечно, но очень долго. Поскольку гуна благости также материальна. Она материальна. Потому что это материальная благость есть. И когда материальная благость полностью уходит от примеси страсти и невежества, она становится чистой благостью, то есть духовной, шудхасад. То есть сама по себе гуна благости чистая, но в материальном мире она не может существовать без примесей. И поэтому она становится материальной гуной благости. Улавливаете, да? То есть она может... И в чем примеси? В мотивациях. То есть грубо-то она благость, но в мотивациях и в умонастроении что? Мотивы могут быть. В гуне невежества и в гуне страсти. И из-за этого она не притягивает к себе духовные вещи. То есть она также ввергается в круговорот рождения, старости, болезни, смерти. Тройственных страданий, реакции получает. И поэтому, когда человек поднимается до большого процентного, ну так я как бы, чтобы понятнее было, большого процентного соотношения гуны благости, то эта энергия, она распространяется же по телу, по всему. Это как мы можем видеть, что какое-то берут зерно, да, допустим, освещают его какими-то лучами, они проникают в его генетическую систему, в эту в клетку, там все, все. И оно ведет себя таким образом. Берут другие лучи, оно ведет совершенно по-другому себя зерно. И берут просто зерно, ничем, вот какое вот есть. И все эти зерна по-разному существуют. Одно прорастает, другое нет. Третье вообще там, как, понимаете, да? Потом... Выросшие освещают опять чук-чук-чук по-другому. Это стоит, это завяло, а это даже не проросло. Таким образом, оказывают влияние определенные виды энергии на ход развития, роста, что? Сохранения и постепенного что? Уничтожения, да? Увядания. То есть гуны влияют на процессы материи, которые там связаны, да? Там рождение, да? Там процессы окисления, брожения, гниения, там разложения. И когда преобладание какое-то очень мощное происходит, то есть в человеческом сознании, то есть сознание человека очищается, очищается, очищается, то сознание подобно солнцу, оно начинает влиять, как вот растопить ледяное сердце, да, как в сказке там. То есть этот луч, он начинает, это растапливается. Холодное становится теплым. И таким образом эта энергия высвобождается, и она оказывает влияние на то, что должно было бы что? Завянуть. Улавливаете, да? Таким образом тело может сохраняться очень длительное время. Есть, существуют чаранживы. Говорится, что в этом теле человек может попасть на какие-то другие уровни сознания. В этом теле, не меняя тело. Там, в этом же теле происходит что? Потому что Кришна имел такую же кожу. И поэтому те, кто не понимали влияние вот этой духовной субстанции, они-то думали, что он обычный такой же человек. Арджуна же с ним жил и никогда не думал, что он Бог. То есть может выглядеть почти точно так же. Но природа что? Не просто другая, противоположная природа. Противоположная. Вечная. Вечная. Поэтому этот лама, он просто, несомненно, очень огромный процент гуны благости, который повлиял на даже ход материальной деятельности, именно в рамках его деятельности, то есть сознанием. То есть его тело стало отражением его сознания. А сознание имеет постоянную субстанцию. Сознание же духовно. Его разум. Почему? Будда. Почему называют Будду Буддой? Это же от слова Будда. Что такое Будда? А? Разум. Чистый разум. Чистый разум, то есть свет появляется. Свет начинает влиять. То есть определенные элементы света влияют на деятельность всего остального. Как вот говорится, луна там на все эти соком наполняются, воду всю имеет туда-сюда, на эту структуру. И что значит нетленное? Значит, там поддерживается определенный вид жидкости и энергии, которая... То есть электролитная система поддерживается, поддерживается циркуляция праны и так далее. То есть само живое существо уходит, но поскольку оно там пребывало, то постоянные субстанции, поскольку насколько оно достигло вот этого уровня, то есть коэффициент гуны благости настолько мощный, что гуна страсти и невежества мало, ну, оказывает, но не такое быстрое влияние на это. То есть преобладание дается. Как вот, знаете, иммунная система. Когда ее дефицит, человек быстро, да? А когда она в балансе, человек проживает, ну, отведенное что-то, да? А можно же ее что? Увеличить ее. То есть дать больше. И тогда человек может прожить, мы видим, какие-то люди там 120 лет живут, даже до сих пор, 140, где-то там в Африке нашли ему 160 с чем-то лет. Прупада говорит, на Кумбхамелу приходят личности, которым десятки тысяч лет. И люди, чтобы их не беспокоить, они такие же, вы можете их трогать. И они не какие-то там в духовном мире. Они даже здесь, они затормозили, то есть их сознание, они способны из той же среды, как мы, принимать то, что мы даже не способны принять. Вот как йог, он может дышать кожей, под водой жить там десятки лет. Такой же человек, как мы. Вот сейчас показывали в этой передаче, о которой вы говорите, мальчика, который полгода-то, помните, сидит? Ну, нас посади хотя бы на 5 часов. Мы не сможем, чтобы не переменить позу. А он уже больше 6 месяцев сидит в одной и той же позе, красивый, улыбается, не худеет. То есть поддерживает все. Все поддерживает циркуляция за счет сознания. Поскольку солнце дает ему источник жизни. Он способен дыханием из пранаямы брать прану, которая тут же все питательные органы. Солнце ему дает все витамины. Мы-то вот такие витамины едим. А когда сознание меняется, чувства меняются. И в соответствии с этим чувства могут питаться совершенно другими субстанциями. Понимаете? Да? Он в реальность приходит. И поскольку преобладание благости может что-то фиксироваться долго, то есть человек может долго поддерживать какое-то состояние и еще постепенно его там поддержание развивать. Может, то есть очищать, значит, развивать, значит, очищать. Это очень серьезно, это не является фантастическим. Поэтому мы видим, что даже какие-то препараты химические могут продлевать жизнь. Все-таки. Какие-то существуют, что мы можем оттягивать какую-то систему. Несомненно. Если вот так ранка заживает, ничего, да? Но мы можем взять какую-то синтомициновую эмульсию, и процесс регенерации что? Усиливается, убыстряется под влиянием этого. То есть больше мы вносим туда. Ловите, да? Сразу раз, ранка зажила. Вы бы не давали эту, и она бы гнила. Так ведь? Или мы оперируем. То есть мы можем вторгаться, но мы грубо это делаем. При помощи химии, там, физики или чего. Но существуют же и другие вещи. Дать больше праны. А это называется жизненный воздух. значит, что объект продлится в жизни. Как, посмотрите, мертвые тела, зомби, феномен зомби, ходят же, а они давно умерли, а тело ходит. Также можно подумать, как так? Человек давно умер, а тело, так сказать, функционирует. У него там клетки, все, ногти растут, волосы растут. Все. И они приходят к выводу, что он спит. И они говорят, он в анабиоз впал, как лягушка. Вот они там сказали, что он в анабиозе. Потому что для них эти состояния непонятны. Они в лучшем случае, вот опять любимую лягушку, они ее препарировали. Это же любимая, так сказать, экспериментальная схема. Сразу чуть-чуть, сразу лягушку хватать и давай ее резать. Потом есть тазами. Там под ветви башни сядут и жрут это все тазами. Что сделаешь? А потом рассказывают вам про, там, про маркизу де Помпадур, про Марию Антуанетту, про Людовиков, там, про своих там всех. Гаврошей. Ну так просто. И когда вы им рассказываете, они тоже раз... Я не думал, как там они в Сибири, что, откуда они все это узнали? Мы лягушек кушали, не знаем. Препарировали, потом их съели. Жалко выбрасывать. Как говорит, человек состоит из того, что он кушает тазами. Они тоже так. Но это преобладание этих видов праны, энергии. Они могут сохраняться. Он оставил прану какого-то определенного типа в теле и сам удалился. И все. Как Кришна объясняет, как цветы, они, аромат переходит от одного места в другое. Но, говорит, глупый человек этого не поймет, как это происходит. Как аромат цветов перемещается. У него осталась связь с этим телом? Если он захочет, он может связаться. Но зачем? Это примерно как вот, ну, в старые ботинки лезть. Зачем? Про другое, через тело. Чтобы кому-то что-то доказать. Он не хочет ничего доказать. Он хочет показать, что учение определенного образа, оно может действовать. Да. Потому что люди утеряли. И поэтому какие-то святые, они оставляют свое тело. Они там говорят, вот там этого ламу. Ну почему они не съездят, допустим, в Харидвар, да, или куда там? В Южную Индию они пусть съездят и привезут, или хотя бы сфотают, ну что-нибудь сделают там. Рамануджа Ачарья сидит. 740 лет он сидит. 740 лет. Я собственными вот этими шариками видел. 740 лет сидит тело. С такой грудью сидит. Глаза были открыты. А? Ты тоже видел, да, Судхир? А? Нет. Или вы про эту всю машинку все лечитесь? Ага. Да, да, там пускай там мысли даешь. Мани-мани, ам-йо-фани. Мани-мани-мани. Почему? Зачем на него-то влиять? Он влияет своим телом. Они оставляют свое тело как объект доказательства, как объект поклонения, потому что это же как Мурти. То есть человек в самадхи, он почти как Мурти. Нет, но кто-то может повлиять через тело. Вот еще раз говорю. Смотри, представим, что ты решил оставить свой пиджак и уйти. И все смотрят на твой пиджак. Но ты же можешь прийти и опять его одеть. Ну а если он не годится? Даже если ты его оставил, но он не годится, он весь такой. Зачем, какой смысл? Ну, вот законсервировал, чтобы они вот думали, вот, связь какую-то искать. Можно оставить какое-то радио. Вот радио. Мурти это означает, что вы можете способны связываться с этой личностью посредством вот этого датчика. То есть тело выполняет функцию приемника, не больше. Жучка. И Прабхупада говорит, что... То есть идет обратно влияние. Да, конечно, самадхи, вот этих великих вачарьев, вайшнавов, почему мы ходим в группу посвящения? Потому что там есть захоронение, самадхи существует. И мы можем на определенной волне, если мы на определенной волне того, кто там лежит, то есть хотим это, то мы можем с ним связаться посредством его останков. Улавливаешь, да? Посредством его останков. Вот почему Ленина так долго сохраняли? Ну, там же это уже мистика, понимаешь? То есть это такие как бы непознанные технические законы. То есть мы же говорим, век науки и техники, значит, все, обрубили мы уже все. Потому что если техника и наука, а наука только через помощью технику что-то двигает, то мы отрезали себя от всего. От всего отрезали. Приборы. Нет прибора, значит, все, уже никто не верит. Если нету, так сказать, опыта, никто не верит. И Прабхупада говорит, они так обманывают. Они говорят, атомы, но они не видели этих атомов. Не видели. Не понимают, потому что, чтобы что-то духовное видеть, нужно иметь духовное видение. Чтобы видеть что-то тонкое материальное, нужно обладать сенсорным видением этим, тонким материальным. И то определенных уровней, они все же разные. Одни, говорится, видят пешачьев, а другие видят полубогов, но не видят пешачьев. Одни видят и пешачьев, и полубогов. Другие видят только эльфов, допустим. И больше никого не видят, даже собственных людей не видят. Хотя живут в обществе, все с эльфами разговаривают. Ну, я серьезно говорю. В сумасшедшем доме таких очень много. Там сразу красный крест и полумесяц. Все. Но они в реальности, в другой реальности могут находиться. Они связываются с другой реальностью. По ту сторону ваших чувств, по ту сторону вашего восприятия, по ту сторону вашей реальности они живут. Но они в этой реальности, но воспринимают ту реальность, и поэтому их называют сумасшедшие, психические там такие. Но это разновидности реальности бывают всякие. Не все эти сумасшедшие такие вот, ну, как бы, это как болезнь тела у них. Что любое психическое отклонение же, оно же связано с тонким телом. Психика – это тонкое тело, а они таблетки дают. Ты представляешь? То есть само понятие таблетка уже предназначено для какого тела? Ну, так видите, они какую-то операцию делают. Но на тонком-то теле они не сделали ни операции, ничего. Они просто как бы аппарат портят, чтобы через этот испорченный как бы трансформатор уже тот не говорил. Ну, тот же не перестал говорить. Выкинул, другой пошел. И опять тот сумасшедший, блин. Другое тело получило, опять сумасшедший. Потому что в тонком теле не решена проблема. Потому что с ума-то он сошел в тонком теле, а не в грубом. Они говорят, вот у него там извилины не так ходят. Ну, Дакши козлинную башку поставили, он остался Дакшей. С теми же знаниями все осталось. Значит, мозг козла, блин, точно такой же, как мозг человека. Все зависит от сознающей личности. Поэтому Махарадж Бхарата оленем был продвинутым мудрецом, там все соображал, все понимал. А они говорят, ну олень, что он, неужели он соображает? Все зависит от статуса сознания, а не от формы. Поэтому всякие ванеры, которые превосходят всех этих башковитых философов, кандидатов наук, они мартыны, мартын. Они говорят, мартын, ты откуда знаешь это? Все так. И люди гордятся там своей головой какой-то, головастики. На этих, на сперматозоидов похоже. И что-то там палец вечно вверх в небо тычет пальцем. Ну, серьезно. Все так замудрят, лишь бы быть впереди, пуп земли. Поэтому другие находятся, которые их просто физически сильнее. Они говорят, а нам по барабану, что ты умный. Я! И теперь я такой же вот. Понимаете, да? Вот так оно идет, эта постоянная борьба за превосходство. Понимаете, да? А приходит другой, он говорит, ты такой могучий. Он говорит, пожалуйста, попейте от чистого сердца. И тот говорит, я тебе помните. И так оно все идет, милится. Каждый хочет. Это естественно. Поскольку внутри-то у каждого сидит, только каждый пытается это завоевать разным способом. Сжечь его книжки, блин. Сжечь его лекции теперь. Не надо книг, не надо лекций. Просто помните мою рожу. Везде настроить памятников. Понимаете, да? И по-разному люди себя пытаются увековечить. В книжках, в лекциях, там, в фильмах, в чем угодно. Все так, в общем-то. Так. Ну да, когда это начинаешь разбирать, думаю, что здесь делать? Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Шанитай Гауранга, Киджай, Гауру Прабхупада, Харибол. Спасибо.